Все как в песне. Она меня не дождалась, но я прощаю, ее прощаю. Мы не дождались обоих, затем распрощались и пошли в наше посольство, благо недалеко. Там Василевский приказал взять охрану, машину и ехать к финнам. Нужны сведения о переговорах Маннергейма с королем. Кровь из носу. Гораздо важнее начать переброску десантных средств к Линденфьорду и обеспечить им охранение на переходе и в местах базирования. А всю лишнюю авиацию начать перебрасывать к шведской границе. Вне зависимости от исходов переговоров, необходимо быть готовым к тому, что Гитлер ударит авиацией по Швеции за отказ пропустить его войска в Норвегию, как раньше. Вы правы, Максим Петрович, но финны за вами. Переехал в финское посольство. Там меня ждали. Пасонен предупредил о том, что немцы подозрительно завозились в Дании, и посол Германии находится в Кунглигаслоттет. Но король его не принимает. Немцы сидят в МИДе Швеции, между МИДом и посольством все время снуют машины. Через 3 часа зазвонил телефон. Маннергейм пригласил к телефону Айро. Айро изредка отвечал: «Я». Мы с ним мало сталкивались, но он не очень мне доверяет, а я ему. Наконец он ответил Маннергейму: «Да, он здесь», и протянул трубку мне. «Максим Петрович, вместе с Василевским срочно подъезжайте в комитет обороны Риксдага. Это сразу за Королевским дворцом. Немцы бомбят Гельсингборг». Шведские ВВС имели примерно 800 самолетов различных типов. Истребителей было катастрофически мало. 2 полка итальянских Ре-2000, полк Р-35 и полк ранних Спитфайров. Все они уступали и мессершмиттам 109G, и Фоке-Вульфам 190. «Господин президент, генерал Василевскому лучше оставаться на связи в посольстве. Так будет быстрее». «Хорошо, Максим Петрович, захватите с собой Айру и подъезжайте». Я позвонил Василевскому, передал информацию. Он согласился с тем, что будет ждать звонка из Рикстага. Минут через 5 мы вошли в здание Рикстага, поднялись на 3-й этаж. Здесь довольно много людей в штатском и в форме, довольно шумно в коридорах. Нас встретил молодой офицер и проводил в зал, где находились Густав V, Маннергейм и Олаф Тернель и другие высшие руководители шведского командования. Король начал с упреков, но я прервал его. «Авиация СССР никаких ударов по Гельсингборгу не наносила. Упреки следует высказывать не мне». «Сколько вы можете перебросить сюда истребителей и в какое время? И еще, у нас крайне мало топлива на складах», — взяв себя в руки, сказал Густав V. «Без ослабления давления на немцев в районе Линденфьорда мы можем перебросить сюда 2 истребительных и 1 смешанный авиакорпус, примерно 800 самолетов. Требуется 27 полевых аэродромов. Первые машины могут прибыть сегодня, остальные по мере подвоза топлива из Турку. Если финское командование нам поможет с переброской запасов из Порт-Калауд, но требуется официальное соглашение между СССР и Швецией об оказании ей военной помощи как страны, подвергшейся нападению агрессора». «А что ответили англичане?» — спросил король. «Могут перебросить 1 крыло, но не могут перебросить топливо». «Без бензина эти самолеты нам не нужны», — раздраженно ответил король. «Вызовите госпожу чрезвычайного и полномочного посла СССР и господ послов Соединенных Штатов и Великобритании. Я хочу сделать чрезвычайное заявление». Реально Швеция была готова к войне с Германией процентов на 35-40. Шведы неплохо подготовили береговую оборону, развернули и отмобилизовали армию в составе 650 тысяч человек. Большая часть армии была моторизирована. Пехота передвигалась на 3-тонных автомобилях «Вольво». Знакомая фирма. Она же поставляла полугусеничные тягачи для артиллерии шведской армии. Пехота была полностью вооружена автоматическими винтовками калибрами 6,5 мм. Единственная армия в мире на то время. Начиная с 1938 года, генштаб Швеции готовился к войне именно с Германией, а начиная с 1943 года к войне с СССР. Но это в нашем мире. Здесь же было видно, что население Швеции не готово к войне. Тотальной, но уничтожение. Они неплохо устроились, продавая руду и вооружение в Германию, получали обратно золото, зачастую выдранное изо рта заключенных. Патриотическими лозунгами заставить их умирать несколько затруднительно. Многие из них побывали в соседней оккупированной Дании, где все было в порядке, полный орднунг. Стопроцентная занятость населения, ну, конечно, по сравнению со Швецией, там наблюдался некоторый дефицит продуктов питания, и была карточная система, но и в самой Швеции тоже карточки и распределение продовольствия. Война есть война. Торговля довольно сильно подрезала боевыми действиями на море. Сейчас генералы бойко докладывают о множестве сбитых немецких бомбардировщиков, но, судя по многочисленным звонкам, дела под Гельсингборгом идут не шибко. Конечно, Гитлер не мог бросить орду лапотников, как в первые дни войны. Их обломки густо усеяли наши поля и леса. Но и имеющегося количества вполне хватило, чтобы устроить маленькую Волгаллу, в общем-то, небольшому городу. Временами я отвечал на вопросы генералитета, иногда задавал вопросы король. В основном они касались скорости перемещения наших войск. Было видно, что решение уже принято. Гитлер рассчитывал напугать шведов. Фактически он их только разозлил. Во всяком случае тех, которые находились в этой комнате. Посол Калантай подъехала быстрее, чем послы Англии и Штатов. Сразу после доклада о ее приезде король, премьер-министр С.Д. Хансон, генерал Тернель, все финны и я пошли в Королевский дворец. Туда мы прошли через задний вход и сразу разделились. Король пошел налево, а нас повели к парадной лестнице дворца. Затем все поднялись в тронный зал. Церемониал-мейстер громко объявлял о каждом входившем в зал. Рядом с королем появилась его жена в парадной мантии. Мне уже до смерти надоело смотреть на этот театр. Все благочинно раскланивались, о чем-то перешептывались между собой. Было довольно шумно. Наконец прибыли послы. Сначала Англии, затем США. Генерал, стоявший слева от короля, подал тому лист бумаги, видимо, струнной речью. Король, не вставая с места, объявил, что Германия неспровоцированно напала на Швецию, бомбит и обстреливает важный порт Гельсингборг, повторяя налеты каждые полчаса. Вертушку устроили, все как обычно. В этих условиях Швеция считает себя в состоянии войны с Германией и решила присоединиться к странам антигитлеровской коалиции, предоставлять странам Объединенных Наций исключительное право использования территории водного и воздушного пространства королевства вооруженными силами стран коалиции. Просит страны, участник коалиции, оказать всемерную помощь Швеции в отражении атак агрессора и просит послов великих держав донести это заявление до глав правительства. Король надеется на снятие эмбарго на торговлю со Швецией и поставку современной военной техники, в первую очередь авиации, средних и тяжелых танков, современных радиолокаторов и так далее. Им уже даны указания пропустить на территорию страны финские и русские подразделения, стоящие на северо-восточной границе, как для следования в Норвегию, так и на юг Швеции. Просьба господ Сталина и Маннергейма о пропуске войск им удовлетворена. Козел не мог сразу объявить об этом в Риксдаге. 3 часа потеряли.